О богатыре Корне. На стороне кауравов сражался великий богатырь Корна, считавшийся сыном возничего. Однажды Кунти открыл ему, что он ее сын, рожденный ею от Сурьи, бога солнца, и что он должен помогать пандавам, так как они его братья. Но Корна не захотел покинуть своего покровителя Дурьотхану, и только пообещал матери, что в грядущих битвах он пощадит всех пандавов, кроме Арджуны, чтобы люди не подумали, что он, Корна, испугался этого прославленного непобедимого воина. Тайна рождения Корны раскрывается в сказании о чудесных серьгах и панцире.